Глава 10. Если бы я спросил у слушателей, мол, угадайте-ка, друзья, о ком сейчас пойдет речь в нашем повествовании, думаю, не каждый бы с первого раза ответил на этот вопрос. Давненько мы уже об этом персонаже нашей книги не вспоминали. Роль его в нашей истории, на первый взгляд, незначительна. Но это опять-таки на первый взгляд. Между тем, человек этот существенно повлиял на развитие событий, описываемых мною, и кто знает, не случится ли это и в дальнейшем. Итак, наша давняя знакомая графиня Элизабет де Кайтрайт. После смерти Штейлы, в коей она была уверена после событий в монастыре, графиня решила, что ее час наконец-то пришел. Первый же визит к графу Сленсеру после случившегося должен был стать переломным, по мнению графини, в их отношениях, но ее ожидало глубокое разочарование. Сленсер был столь неприветлив, угрюм и замкнут, что Элизабет с трудом переборола в себе огромное желание хлопнуть дверью и благоразумно решила проглотить обиду. Уж больно не хотелось расставаться со своей иллюзией. Уязвленное самолюбие графини искало оправданий. «Нет-нет», — уверяла она себя, — «нельзя судить по одному этому эпизоду. Граф еще не успел забыть Штейлу, он по-прежнему подавлен после вести о ее гибели. Зачем зря обвинять человека в черствости? Это я виновата, что нанесла визит непростительно рано, вот и нарвалась на такой прием. Нужно выждать». Но ждать было тяжело. Слишком медленно тянулось время. А ситуация требовала незамедлительных решений. Балы, экипажи и прочие светские удовольствия съели остатки сбережений. Положение было безвыходным. Нет, кое-какие средства еще оставались, их худо-бедно еще хватило бы на некоторое время, но это с безоговорочным условием, что с разгульной жизнью придется повременить и ограничить себя буквально во всем. Но это для графини, привыкшей к удалому размаху, смерти подобно. Она была твердо уверена, что лучше умереть, чем изменить образ жизни, к которому привыкла. А он требовал много денег, очень много. Вот потому-то ставка на графа решала все. Можно, конечно, закрутить парочку романчиков, приятных и непродолжительных, с расчетом на полдесятка дорогих подарков, продав или заложив которые, можно продержаться еще некоторое время. Но это было чревато плачевными последствиями. Ведь о прежних ее похождениях немного позабыли, и слухи постепенно сами собой утихли. Стоит сейчас заняться старым, как Лондон снова зашепчется, зашушукается. Не достигнет ли все это слуха графа Сленсера? И тогда накрылась прекрасная партия. Нет, нужно ждать. И графиня стала запасаться терпением. Но его хватило ненадолго. Элизабет вскоре предприняла очередную попытку, но с тем же успехом. В душе у нее кипело, взгляд извергал молнии, но с окончательным разрывом снова не торопилась. Тут же, в карете, увозящей ее прочь от дворца графа, она дала себе твердый зарок. Еще одна попытка. Или все, или ничего. То весеннее утро графиня де Кайтрайт находилась в добром расположении духа и решила, неожиданно даже для себя, нанести очередной визит Сленсеру. Была не была. Примерно таков ход мысли толкнул ее сесть в карету и отдать команду кучеру. «Сегодня нужно решиться», — думалось ей. «Сколько можно ждать? Вокруг кипит жизнь, а она обременена этим томительным ожиданием». Узнав, что графа Сленсера нет, что он находится на своих загородных землях, графиня была даже обрадована. А почему бы не сделать этакую загородную прогулочку, развеяться и заодно посмотреть на то, что, возможно, вскоре будет принадлежать тебе? Уж больно графиня верила в свой успех, уж больно везучей она была раньше в подобных делах. Возможно, и необычайность обстановки, думалось ей, благоприятно повлияет на Сленсера. Возможно, только в Лондоне, в этой круговерти суеты, граф выглядел уставшим, раздраженным и потому-то таким неприветливым. Возможно, свежий воздух, живописные ландшафты окрестностей столицы расслабят графа, наконец-то окажется он доброжелательным и сговорчивым. Подробно разузнав у прислуги, где искать их хозяина, графиня сразу же отправилась в путь. И хотя поездка оказалась непривычно длинной, а дорога как никогда утомительной, энергичная женщина, тем не менее, с каждым часом ощущала новый прилив энергии. Это был тот редкий случай, когда тело хоть и одолевало усталость, но сознание взбадривалось предвкушением предстоящего важного события. И вот, наконец-то, за грядой холмов графиня де Кайтрайт увидела то, что поведало ей о завершении путешествия. Еще во дворце графа ей объяснили, что он отправился проинспектировать строительство нового комплекса мануфактур. И теперь, увидев присущий стройкам хаос, груды разбросанных стройматериалов, несколько зданий с выпеченными оголенными ребрами балками, графиня поняла, что это и есть цель ее визита. Человек, хоть маломальски сведущий в строительстве, наверное, не стал бы торопиться, проезжая мимо строящихся зданий. Его бы поразили широта и размах работ, и уж не в последнюю очередь то, как они производятся. Ведь граф применил здесь много технических новинок, что на то время было диковинкой, и лишь спустя годы нашло себе широкое применение. Графине де Кайтрайт все это было глубоко безразлично. Справедливости ради, все же нужно заметить, что она про себя отметила сноровку и хватку графа, но не более того. Вскоре при активных расспросах кучера усадьба Сленсера была найдена. Увидев возле нее знакомую карету, графиня облегченно вздохнула. Цель наконец-то достигнута. Осталось выжать только максимальную пользу из этого визита. Она уж постарается. «Доложи-ка, любезный, своему хозяину, что с ним хочет увидеться графиня де Кайтрайт». Человек, выскочивший на парадные ступеньки, с минуту растерянно смотрел на столь необычную в здешних краях гостью. «Ступай, любезный, ступай». «Да-да, госпожа, извините». То, что Сленсер не просто разрешил провести ее к себе, а сам вышел навстречу, гостью необычайно обрадовало. Начало было многообещающим. «Графиня, дорогая, что случилось?» Та расплылась в улыбке при слове «дорогая». «Неужели граф стал прежним, ласковым и учтивым? Неужели ее час настал?» «Спасибо за дорогую, граф, вы мне льстите!» Сленсер недоуменно уставился на нее. «Да что случилось, графиня? Вы ведь, я вижу, прямо из Лондона, не с дурными ли вестями?» «Да помилуйте, граф, почему мое появление ассоциируется в вашем воображении с дурными вестями? Вы меня обижаете?» «Не понимаю, не понимаю. Пройдемте». Графиня уловила в голосе хозяина легкие нотки раздражения. Это насторожило ее. Уж больно знакомы по предыдущим визитам были симптомы надвигающейся бури. Неприятный холодок дурного предчувствия пробежал по спине, но она попыталась овладеть собой. В кабинете графа гостья увидела человека, склонившегося над столом и внимательно разглядывавшего какие-то чертежи. Он что-то бормотал себе под нос и делал записи. Ни первой свежести камзол с многозначительными следами строительного раствора красноречиво рассказывал, зачем незнакомец здесь. «Поди прочь, бестия! Подожди за дверью! Я еще разберусь с тобой, подлец!» Тот поспешно оставил свое занятие и проворно скрылся за дверью. Графиня начала свою игру. Улыбка на ее лице стала обворожительной, глаза смотрели в самую душу собеседника и просто не могли, по мнению искусительницы, не вызвать страсти. Сама себе она казалась в этот миг неотразимой. «Джордж, милый, как это подожди за дверью? Разве вы не отпускаете его совсем? Ведь я к вам приехала. Я граф!» Хозяин, казалось, смутился. Он учтиво прокашлялся. «Видите ли, графиня, я опрометчиво доверил этому нечестивцу свои дела здесь, наивно полагая, что все работы выполняются в соответствии с моими указаниями. Но, увы, многим людям так свойственны лень, нерасторопность, да и просто глупость. Поэтому, если я решительнейшим образом и, главное, безотлагательно не наведу здесь порядок, то уж, извините, перестану сам себя уважать. Ведь это просто возмутительно! Впрочем, достаточно об этом. Так что, вы говорите, привело вас ко мне?» Графиня была слегка раздражена, но старалась это скрыть. «А разве безумное стремление женщины повидаться с тем, кто дорог ее сердцу и без которого она не мыслит своего существования, недостаточный повод для приезда? Только и всего? Вы правы, графиня, желание действительно безумное. Как вы жестоки, Сленсер! Разве говорят такие вещи даме? Миледи, прошу простить мне такую неучтивость, но отправляться в столь неблизкий путь ради блажи просто безумно. Но это лишний раз подтверждает мое отношение к вам, граф, дорогой. Гостья приблизилась к предмету своего обожания, взяла его руку и прислонила ее ладони к области своего сердца. Такое прикосновение к ее упругой и трепетной груди должно было, по расчету Элизабет, вызвать у Сленсера хоть какие-то признаки страсти, а уж потом она найдет способ дальнейшего сближения. «Неужели вы не ощущаете, милый Джордж, той бури, какая клокочет у вас под ладонью? Неужели вы столь слепы, что не замечаете этого? Вы удивительно черствы, раз на такую пылкость отвечаете равнодушием. Не мучайте меня, граф!» И она бессильно, как бы в отчаянии, уронила голову ему на грудь. Прядь ее волос вновь вспорхнула прямо перед его взором, тонкий аромат защекотал ноздри. Все как тогда, в первый вечер. Возможно, это поможет и теперь. Но тот учтиво попытался освободиться из ее объятий. «Видите ли, миледи, все эти вздохи, возможно, и прекрасны в свое время и при определенных обстоятельствах, но будь у вас на грани срыва дело, которое вы считаете очень важным и которое обещает вам солидные прибыли, вы бы, смею полагать, занялись в первую очередь ими, а не этими безделицами». «Да помилуйте, граф! О каких безделицах вы говорите? Нет, вы не кавалер. Неужели же дела ваши, будь они трижды важны, не подождут? Неужели вы, имея в своем распоряжении массу исполнителей, не можете их передоверить на ближайшие полчаса, чтоб хоть чуть-чуть расслабиться?» И графиня снова попыталась заключить графа в объятия. «А я уж постараюсь, дорогой. Вспомните тот вечер. Он был чудесен». Освобождение от объятий на этот раз было гораздо менее деликатным, почти грубым. «Возьмите себя в руки, мадам, это неприлично!» Тон был сухой и резкий. «В одном вы правы, я действительно имею огромную массу исполнителей, но что касается того, чтобы возложить на них дела, то вот вам красноречивый пример того, как они справляются с ними». Граф резко подошел к двери и распахнул ее. «Заходи, паршивец, заходи!» Нерадивый работник, которому он доверил присмотр за выполнением строительных работ, нерешительно замялся у двери, не зная, как ему себя вести. Гнев хозяина пугал его. «Расскажи, негодник, как ты провалил дело, которое я тебе доверил?» Теперь уже пришел черед графини разразиться гневом. «Граф! Вы со всем умом тронулись на этом строительстве. Неужели же вы полагаете, что мне будет интересно все это слушать? Да вы обезумели!» На гостью страшно было смотреть. Гнев исказил ее лицо. От столь неслыханного оскорбления у нее перехватило дыхание. Оставаться здесь хотя бы еще минуту было выше ее сил. Дама резко направилась к двери, но, поравнявшись с мужчинами, также внезапно остановилась. И тут произошло вовсе уж непредвиденное. Графиня принялась стаскивать с работника одежду. Мужчины застыли в оцепенении. «Отдай ему свой наряд! Отдай ему свой наряд!» – истерически кричала де Кайтрайт. «Он не достоин платья дворянина! Отдай, я приказываю тебе! Вот эта замызгленная грязью рвань будет как раз к лицу этому ничтожеству! Он более ни на что не способен! Пусть ковыряется в грязи! Ну давай же, болван!» И графиня проявила такую решительность, что бедолага даже не посмел что-либо возразить, и вскоре забрызганный раствором камзол уже был в ее руках, который она тут же бросила в лицо Сленсеру. «Одевайся, шут! Облачайся в привычную для тебя личину, бревно! Подлец! Подонок!» Элизабет со всей силы хлопнула массивной дверью и бросилась прочь из этого душного дома. Ей казалось, она вот-вот задохнется. Выбежав на улицу, воительница наконец-то вздохнула полной грудью. Свежий ветер, ударивший ей в лицо, был особенно приятен. Какое пьянящее чувство свободы испытала она в эту минуту. Графиня даже удивилась его необычайной сладости. Торопливо спустившись по ступенькам парадного входа, она вскочила в карету, скомандовала «В Лондон!» и в изнеможении откинулась на спинку мягкого, обитого голубым бархатом сиденья. Нет, в изнеможении это не совсем верно сказано. С одной стороны, ощущение, будто ей пришлось проделать огромную, изнуряющую работу, что, впрочем, соответствовало действительности, учитывая бешеные усилия при стаскивании камзола с работника графа. С другой стороны, необыкновенное облегчение, как будто бы с нее свалилась непосильная ноша, неподъемная тяжесть. Какое острое чувство облегчения и свободы. Удивительнейшее чувство. Как все-таки странно все устроено на этом свете. Еще совсем недавно графиня де Кайтрайт жизни своей не мыслила без Сленсера, в страшном сне не могла примириться с неудачей, а сейчас, когда это стало действительностью, даже радовалась. Извечное человеческое стремление к самоуспокоению. Одержимый идеей человек ищет тысячи путей для ее воплощения в жизнь. В случае же провала или смены решения пытается найти миллион недостатков прежде задуманном, и тут же душа становится на место. К черту! К черту этого глупого Сленсера, каким бы сказочно богатым он ни был! Да что это в самом деле? Неужто нет вокруг никого, кроме него? Такая бурная жизнь кипит, столько кавалеров делали ей более чем явные намеки последнее время на многих приемах, а она, глупая, отвечала им молчаливым отказом. Нет, теперь-то она наверстает упущенное. Еще покажет этому Сленсеру. Он будет жалеть о своей черствости, а она, сверкающая бриллиантами, она обязательно их раздобудет и побольше, снисходительно хмыкнет. «Где ваша забрызганная грязью рвань, господин Шут? Вам так к лицу?» «Ох, поиздевается! Ох, поиздевается!» Уязвленное самолюбие никак не могло успокоиться. Мыслимо ли? Почти открыто, без намеков, предложила ему себя, свое тело, то, о чем и мечтать не смеют многие знатные люди столицы. Да он, мерзавец, должен ей руки целовать, упиваясь счастьем принять этот подарок судьбы. Другие готовы добиваться такой чести годами, сколь бы труден и разорителен не был этот путь. Ведь она предпочитает дорогие подарки, а не какие-то там безделицы. На смерть готовы ради нее, а он... Что может быть для женщины более унизительное, чем то, как отверг ее граф? Взглянув последний раз в окно кареты на ненавистные ей теперь места, на эту чертову стройку, графиня откинулась на спинку сиденья, чтобы поудобнее расположиться, коротая длинную дорогу, и уже прикрыла для дремоты глаза, как тут же широко их раскрыла и резко выпрямилась. Что-то необычное и непонятное встревожило ее. Она снова, но на этот раз поспешно, взглянула в оконце кареты и увидела предмет своей тревоги. Вдали стояла коляска. Она резко выделялась роскошным убранством среди обилия строительного мусора и хаоса. Коляска настолько роскошная, что графиня сразу же сообразила, а здесь что-то не так. Ведь карета Сленсера осталась у его дома. Тогда кто же хозяин этой? Через мгновение графиня его увидела, стоял в стороне и беседовал с каким-то стариком. Уже издали чувствовалось, что это знатный господин. Его безукоризненный черный костюм с белоснежными манжетами и воротником издалека выделялся нарядностью и чистотой среди всей этой грязи. Сердце графини учащенно забилось в предчувствии чего-то необыкновенного. Было сейчас же отдано приказание кучеру повернуть карету обратно. Сделали небольшой круг, объехали какое-то длинное строение, выехали с обратной стороны и остановились невдалеке от незнакомцев, спрятав карету за зарослями деревьев и кустарника. Место было выбрано прекрасно. Оставаясь незамеченной, любопытная сквозь просветы веток могла видеть все, что ее интересовало. Правда, расстояние не позволяло понять, о чем говорят, и это вызывало досаду графини. И все же... Как великолепен этот незнакомец! Какое обилие перстней на пальцах! Издали трудно различить, но все же заметно, что они массивные и, по всей видимости, очень дорогие. Графиня оживилась. Богатство само шло ей в руки. Но ведь им мог обладать и никчемный старец. Здесь, к счастью, иной случай. Невозможно не восхититься этим молодым господином. Статен, строен, подтянут, одним словом, просто великолепно сложен и к тому же необычайно красив. На него не грешно засмотреться, будь он даже и в простом платье. Удачнейший случай сочетания великолепия тела с великолепием одежды и украшений. Приятное сладкое предчувствие затрепетало в душе Элизабет. Дыхание ее участилось, кончики пальцев непроизвольно сжались в изящный кулачок. Теплый весенний воздух давно осушил слезы обиды, и их сменили едва ли не слезы радости, но Кайтрайт, не мигая, продолжала смотреть в одну точку, боясь пропустить какую-либо деталь. Ею овладело состояние львицы, приготовившейся к прыжку. Нет, женщина не разбиралась в охоте и не любила ее, но чувство охотничьего азарта ей было знакомо. Одно смущало графиню. Такой знатный господин и вдруг снизошел до того, что унизил себя общением с каким-то оборванцем-стариком, которому даже приблизиться уважающему себя человеку было противно. Наученная горьким опытом со Сленцером, она подумала: «А что за блестящим камзолом? Какое сердце бьется под ним? Может, такое, как у того идиота-графа? Не станет ли этот незнакомец вместо комплиментов тоже объяснять ей азы строительного дела?» При воспоминании о графе ее все передернуло. Какая она глупая. Убивалась за ничтожеством, когда вокруг столько возможностей. И этот блистательный юноша — лишнее тому подтверждение. Насколько выигрывает он по сравнению со Сленсером? Ежели еще и богат, как граф, то о сравнении не может быть и речи. А ведь, наверное, очень богат. Как графине этого хотелось. То, что произошло дальше, повергло ее в шок. Незнакомец достал из кармана золото и сунул его в руки старику. «Много золота? Вот это щедрость!» Глаза графини разгорелись, всем телом подалась вперед, чтобы лучше увидеть происходящее. Эксцентричный богач вдруг начал снимать с себя перстни и выкладывать их в руки растерявшемуся и опешившему старцу. Было видно, что тот ошарашен, и это еще больше удивляло женщину. Ведь вначале она подумала, что незнакомец просто рассчитывается с рабочими. А вдруг он компаньон Сленсера в этом деле? Что еще как-то объясняло ситуацию? Теперь же Элизабет вообще не могла ничего понять. Во-первых, и старик вовсе не похож на занятого делом человека. По всему чувствовалось, что он просто нищий. Во-вторых, дождь драгоценностей был для него полной неожиданностью, и это все смахивало на сумасшедшее подаяние. Подаяние? В таком количестве? Да и сам король не позволит себе десятую долю такой щедрости по отношению к нищим, если вообще его рука когда-либо подавала им. Графиня буквально остолбенела, не приходя в себя даже после того, как безумный незнакомец вскочил в коляску и умчался в направлении столицы. Наконец, поняв, что теряет время, а с ним и такой фантастический шанс, сдавленным от волнения, но властным голосом приказала: «Догнать эту коляску! Живо!» Карета рванула с места и устремилась вслед укатившей коляске. Кучер, зная характер своей хозяйки, старался на славу. Рука, державшая плеть, не знала отдыха. Бедные кони, взбешенные бесконечной лавиной сыпавшихся на них ударов, бежали на пределе сил. И если вначале казалось, что им никогда не догнать незнакомца, то теперь, хотя и медленно, но верно, расстояние между ними стало сокращаться. Совсем скоро они настигнут его. Элизабет при всем этом понимала, что карета намного тяжелее коляски, что лошади ее уже на грани срыва, потому-то и боялась упустить редкий шанс. Она окриком приказала кучеру, как поступить, и тот поспешил исполнить волю госпожи. Будучи человеком наблюдательным, он запомнил эту дорогу еще когда ехал из Лондона, и вот теперь, поразмыслив, как можно сократить путь, вспомнил о предстоящем к изгибе дороги и свернул в лесок, направил карету на перерез коляски. Оставаясь невидимым из-за густыми зарослями, они на удивление быстро достигли желаемого результата, хотя при этом имели несколько реальных возможностей опрокинуться или разбиться о ствол дерева. Но все обошлось благополучно, и вот они уже впереди коляски. Графиня де Кайтрайт ликовала. Главное, чего она боялась, миновала. Теперь все должно идти гладко. Нет, она не уступит свой шанс. На время коляска снова скрылась за зарослями, и этого было достаточно, чтобы осуществить последнюю часть задуманного. Графиня, высунувшись в окошко, закричала кучеру: «Направляй карету во враг, дерево, или снимай живо колесо! Делай же, дьявол, что-нибудь!» Кучеру уже однажды приходилось исполнять такой каприз хозяйки, а на подобные выдумки она была мастерица, поэтому он быстро подчинился. Понимая, что разбей он сейчас карету, помимо всех хлопот с починкой, придется еще и коротать ночь вдалеке от Лондона в этом глухом, почти пустынном месте, возница решил поступить иначе. Резко остановив лошадей, он спрыгнул с кареты, прихватив с собой нехитрое приспособление, которым проворно расшплинтовал крепление заднего правого колеса, снова спрыгнул на козлы и тронул лошадей. Все получилось как нельзя лучше. Вскоре из-за зарослей вынырнула коляска и медленно настигла карету, которая теперь двигалась неторопливо. В это время и слетело злополучное колесо. Все произошло на глазах у незнакомца. Потрясенный случившимся, он тут же бросился к карете, которая неуклюже наклонилась на один бок. У графини, украдко наблюдавшей в окошке кареты за этим порывом незнакомца, сладостно защемило сердце. Еще бы! Этот блистательный господин бросился на помощь ей. Графиня Элизабет де Кайтрайт. О, как это благородно! «В карете есть кто-нибудь?» — издали крикнул незнакомец кучеру. «Да, моя госпожа», — ответил тот, неторопливо слезая с козлов. Он отчаянно кряхтел, имитируя испуг и ушиб. Что-что, а спешка в этом случае как раз не требовалась. Располагая сценарием дальнейших событий, слуга давал возможность новому действующему лицу этой комедии как можно прочнее войти в свою роль. Попавший в силки графини богач, конечно, не знал, какая незавидная роль отведена ему в этом действии. Движимый самыми добрыми помыслами, не догадываясь ни о каком подвохе, он искренне бросился помочь даме, попавшей в беду. Поспешно отворил дверцу и справился у хозяйки, не ушиблась ли она. Но бедняжка стонала и в бессилии раз за разом роняла голову. Джентльмен подхватил ее на руки и отнес на обочину, положил на траву. Но в следующее же мгновение снял с себя великолепный камзол, разложил его рядом и переложил на него пострадавшую. Графиня, не открывая глаз, стонала не столько от пережитого, сколько от удовольствия. Огородный же юноша отнесся к случившемуся со всей серьезностью. Немного растерявшись от плачевного состояния леди, он то и дело шептал: «Где вы ушиблись, сударыня? Чем я могу вам помочь?» Понимая, что переигрывать не стоит, графиня как бы с усилием открыла глаза и рассеянно, непонимающе гляделась вокруг. Она даже сделала попытку приподняться. Но, увидев свою покосившуюся на бок карету, вновь застонала и уронила голову. На сей раз глаз не закрыла, а смотрела неотрывно на незнакомца, склонившегося над ней. Взгляд этот был наполнен такой благодарностью и теплом, что мог бы растопить даже ледяное сердце. «Спасибо вам, таинственный незнакомец! Спасибо вам, мой дорогой спаситель! Я так вам благодарна!» «О какой благодарности может идти речь, сударыня? Вы лучше скажите, чем я могу помочь вам? Возможно, вы окажете мне неоценимую услугу, если доставите на своей коляске в Лондон. Полагаю, это вас не затруднит?» «Конечно, сударыня, конечно же, но, может, я попытаюсь починить вашу карету? Я вижу, там и дел-то всего, что отвалившееся колесо». «Нет-нет, спасибо, кучер у меня проворный, он сам управится. Но я так напугана, что боюсь снова в нее садиться. Ой!» Графиня скорчила гримасу, будто ее внезапно пронзила боль. Боясь не попасть в коляску к незнакомцу, она решила снова сыграть на его чувствах, прибегнув к многократно испытанному методу. Глаза снова закрылись, и голова запрокинулась. Незнакомец без слов подхватил ее на руки и отнес к себе. Графиня раскинулась на мягком, удобном сиденье, по-прежнему не открывая глаз и слегка постановая. Кучер тут же принес камзол своего хозяина. «Спасибо, дорогой, спасибо. Быстрее в Лондон. Госпожа нуждается в помощи», — заторопил незнакомец. Но не успела коляска отъехать от места происшествия и десятка ярдов, как по приказу хозяина остановилась. «Не дело оставлять его одного, не оказав помощи. Ступай за мной». Кучер проворно бросился вслед своему хозяину. «А ну-ка, кати сюда колесо, нерадивый ты работник! Что же это так за каретой смотришь, что колеса на ходу отваливаются?» Тот молча побрел за колесом, которое откатилось достаточно далеко. «Да веселее! Вместе проще делать, нежели одному!» Богач нашел поблизости довольно-таки массивную корягу, сунул ее под заднюю часть кареты и, упершись в другой конец этого своеобразного рычага, поднял ее. Оторопевший от неожиданности кучер, мыслимо дело, чтобы такой богатый господин занимался такой черной работой, бросился помогать своему хозяину, а посрамленный возница графини проворно одел отвалившееся колесо на прежнее место. «О, да тебе наука не впрок! Поленился даже пыль стереть, а она в скорости непременно сотрет ось. Напрасно мы тебе помогали. Помучился бы здесь день, ночку переночевал, возможно, и научился бы чему-то». Незнакомец снова вскочил в коляску, кучер резво тронул лошадей. Элизабет краем глаза наблюдала за происходящим и не могла не восхититься. Столь решителен и благороден даже по отношению к ее кучеру был этот человек. Вот уж добрая душа. И старика в том селении щедро одарил. Да, просто преступно будет не использовать этот клад в своих целях. Коль он так чувствителен и добр, в ее руках вообще станет податлив, как воск. Ох, заставит она плясать еще одного добряка-богача под свою дудочку. Ох, заставит. Как графиня боялась, что своей громоздкой тяжелой каретой ей не удастся догнать коляску. Как сомневалась, что какая-либо другая накладка помешает достичь заветного, попасть в коляску к этому чудному господину. И вот она здесь, на сиденье рядом с ним. Остальное мелочи. Невзирая на осечку со Сленсером, светская львица до сих пор твердо верила в силу своей неотразимости, поэтому знала, что за время следования к столице она сумеет очаровать его, привязать к себе. О более благоприятных обстоятельствах и мечтать трудно. Они фактически одни, совершенно одни. Никто их не торопит, и ничто не будет мешать ему выслушать ее до конца. Ведь до самого Лондона пути их не разойдутся. Главное, с максимальной пользой использовать это время. Какой шанс? Господи, какой шанс! Неужели она его упустит? Коляска монотонно подпрыгивала на кочках и ухабах, а графиня не сводила глаз с незнакомца. Как он красив! Мысленно сравнила его со Сленсером и улыбнулась сама себе. Глупая она, глупая. Молилась на того никчемного, страдала. Но теперь она ему покажет. Ослепит роскошью и великолепием, которым одарит ее этот незнакомец. Главное – суметь взять все это. Итак, пора начинать. Но то, как вел себя дальше этот незнакомец, очень смутило графиню. Видя, что попутчица его почти совсем оправилась от шока, уже не стонала и довольно-таки оживилась, он, наоборот, успокоился, считая миссию свою выполненной. Откинувшись на спинку сиденья рядом с графиней, он расслабился и погрузился в свои мысли. Как не усердствовала дама в смысле комплиментов в его адрес, как не старалась игриво улыбаться и смотреть на него неотразимым взглядом, мысли ее спасителя, казались, были не здесь, а где-то далеко. С каждой минутой это все больше и больше злило охотницу, и она начала ужасаться мыслей, что и с этим господином произойдет такая же осечка, как и с графом. Но явно обидеться на его невнимание к себе она не решалась. Ох, как не хотелось обострять отношения с этим человеком. Но предпринимать что-то нужно было, иначе шанс будет потерян. И кто знает, подвернется ли когда-нибудь подобный случай. Элизабет игриво толкнула своего попутчика и так мило надула губки, что не могла не растрогать его. «Вы обижаете меня, мой таинственный незнакомец? Вы совсем не слушаете меня?» Тот как будто очнулся ото сна. «Простите, ради бога, у меня масса своих проблем, и вот приходится ломать голову, как их решить. Простите меня». И попутчик графини вновь замкнулся. Та была в отчаянии, но сдаваться не в ее привычках. Она всем телом подалась к господину, схватила его руку и зажала между своих ладоней. Голос ее был взволнован, руки дрожали. «У вас какие-то неприятности, мой милый спаситель. Доверьтесь мне, возможно, я чем-либо смогу вам помочь. Да говорите же, умоляю, ваша боль будет моей болью». «Что вы, сударыня, полно! Благодарю вас за участие, но, право слова, это мои проблемы, вам знать их ни к чему». «Но я ведь не из любопытства, у меня огромные связи и влияние, я всех подниму на ноги, чтобы помочь вам. Милый мой, бесконечно родной, отныне самый близкий человек на этом свете. Я всецело принадлежу вам и прошу распоряжаться мной, как вы сочтете нужным». «Что за жертвы? Мы с вами совершенно не знакомы, а вы уже готовы на такие порывы ради меня?» «Да вы спасли мне жизнь! Отныне я ею вам обязана!» Хозяин коляски чистосердечно рассмеялся. «Простите меня. Возможно, я веду себя несколько неучтиво. Изысканным манерам я не обучен, был в детстве таким озорным оболтусом, что не очень-то праздновал целую армию гувернанток да воспитателей, которые были такими занудными и скучными. В чем теперь каюсь? Потому-то, возможно, отвечаю неблагодарностью на ваши искренние порывы, но, дабы не обременять вас, предпочитаю от них отказаться». «Обременять? Да сочту за высочайшее счастье! Вы меня удивляете! Кто вы вообще, мой таинственный незнакомец? Почему никогда раньше мне не приходилось видеть вас или хотя бы слышать о вас?» И вдруг она резко села поближе к нему, обхватила его шею руками. «Я понимаю, что терзает вас. Возможно, она не заслуживает ваших мучений. Возможно, я смогу заменить ее, если постараюсь...» И графиня осыпала его градом поцелуев, которые были столь страстными, грудь вздымалась столь трепетно, руки, дарящие ему ласки, были так смелы и откровенны в своих порывах, что не каждый бы устоял перед этим напором. Однако произошло непредвиденное. Последовала резкая команда остановить коляску, хозяин, деликатно освободившийся от объятий, спрыгнул на землю и приказал кучеру: «Отвези мадмуазель, а потом вернешься за мной». Он решительно зашагал вперед по направлению к Лондону. Кучер уже было замахнулся кнутом, чтобы тронуть лошадь, но тут графиня оправилась от потрясения и закричала: «Постойте! Умоляю вас, постойте!» И также проворно соскочив с коляски, бросилась вслед за этим строптивой юношей. Понимая, что переиграла, она безумно кляла себя и была полна решимости исправить ошибку. Настигнув юношу, она забежала вперед и всмолила: «Простите меня, прошу вас, простите! Никогда в жизни я не предполагала, что способна на такую дерзость, но вы...» Незнакомец обошел ее и продолжил свой путь. Она была в отчаянии, которое подгоняло ее, вновь она стояла перед богачом и молила: «Я была вне себя. Вы настолько покорили меня, что я словно обезумела. Разве я виновата? Ведь я женщина, неужели не имею права любить?» Она не просто рыдала. Это было само отчаяние. Плечи ее вздрагивали, тело все содрогалось, когда она жалобно всхлипывала. Нужно иметь каменное сердце, чтобы остаться безучастным к столь драматичному зрелищу. «Ведь вы сами виноваты, что зажгли во мне такой огонь. Неужели моему сердцу суждено угаснуть, так и не познав ласки и тепла?» Это было единственное, что у нее получилось искренне, ненаигранно. Возможно, после осечки с графом это было сказано от всего сердца, подразумевалось, правда, нечто другое, о чем ее попутчик и не подозревал, но все получилось эффектно. Он взял ее за руку, подвел и усадил в коляску, взял у кучера поводья и хлестнул кнутом лошадь. Графиня неудоумевала, глядя то на растерянного кучера, сидевшего теперь рядом с ней и виновато пожимавшего плечами, то на человека, окончательно очаровавшего ее. Сидя на высоких козлах, он еще больше возвысился в ее глазах. Обольстительница не сводила глаз с его широкой, мощной спины, в которой чувствовалась такая удаль и необузданная энергия, с его рук, что так ловко управляли немой дикой силой, стремительно увлекающей их навстречу Лондону, шпили зданий которого уже показались вдали. Какая личность! Этот человек способен на самый невероятный поступок. Направить бы только эту необузданную энергию в нужное русло. Но как же он, черт возьми, управляет коляской? Как ловки его движения, как силены его руки! Разве можно сравнить его с тщедушными дворцовыми щеголями, для которых даже пара перстней становилась неподъемной ношей? А здесь такая сила! Господи, он божественен! Так вы говорите, Сити, госпожа? Слушаюсь. Ваш покорный слуга доставит вас прямо к подъезду вашего дома. Наученная горьким опытом, она предпочла молчать. Коль уж у него сегодня такое дурное расположение духа, лучше не обострять отношений. Длиться бесконечно его подавленность не может. Рано или поздно она подберет к нему ключик. В это графиня твердо верила. Коляска резко остановилась у самого начала вереницы ступенек, что вели к дверям довольно-таки приличного дома. «Так я понял ваши слова. Сюда вы просили вас доставить в самом начале нашего путешествия». Юноша спрыгнул с коляски и подал ей руку, помогая сойти. «Простите, ежели обидел вас. Возможно, я в чем-то был неправ. Я в плохом расположении духа, но надеюсь со временем исправиться». Он поцеловал ей руку, учтиво поклонился и ловко прыгнул в коляску. «О!» – воскликнул, обратив внимание на кучера, что, засмотревшись на сцену расставания, продолжал сидеть на прежнем месте. «Мы теперь оба здесь? А кто же нас повезет?» Кучер сначала в растерянности замигал глазами, но вдруг встрепенулся. «Ой, да я это... я того...» Он поспешно перебрался на козлы, и коляска тронулась с места. Незнакомец только и успел крикнуть графине, смотрящей им вслед. «Понадобится что? Обращайтесь! Рад буду служить такой очаровательной госпоже!» Эти слова еще больше разожгли бушевавший в ней огонь. Дама проворно кинулась в конюшню и с порога закричала, увидев слугу. «Живо на лошадь и догнать коляску, которая направилась от нашего подъезда в сторону Саут-Уордского предместья! Проворно, сволочь! Без седла!» И пока тот спрыгивал на лошадь, торопливо добавила. «Не приближайся близко! Узнать, куда направился молодой господин! На нем темный костюм! Да быстрее же!» Спустя какое-то время запыхавшийся всадник стоял в покоях графини и рассказывал ей, что довелось узнать о человеке, заинтересовавшем хозяйку. Та внимательно выслушала и улыбнулась. «Благодарю тебя, любезный. Ступай». Некоторое время она задумчиво ходила взад-вперед по комнате, соображая, как поступить. Потом, прищелкнув пальцами, подошла к зеркалу и подмигнула сама себе. «Ну что же, божественный незнакомец?» Это был только первый акт. Будет и второй. Не будь я графиня де Кайтрайт. Прошло несколько недель после того, как паруса Джины скрылись за горизонтом, оставив на берегу бывших ее хозяев, которые, онемев от неожиданности, долго еще стояли в растерянности, провожая взглядом уносившееся вдаль судно, не желая верить своим глазам и отказываясь осознавать реальность происходящего. Настолько невозможной казалась им сама мысль о том, что подобное может случиться. Ужас происшедшего заключался не только в том, что они лишились судна, бывшего и домом, и орудием наживы. Произойди это в каком-либо порту, было бы еще полбеды. Нашли бы возможность наняться на другой корабль или иной вариант действия. Здесь же ситуация усугублялась тем, что, лишив их судна, судьбе было угодно устроить еще и испытание на выживание. Все они прекрасно понимали, какая участь ждет их здесь, ведь остров необитаем, никаких запасов продуктов у них не было, никаких орудий труда и быта тоже. Имелось, правда, оружие, Но этого было явно недостаточно для длительного проживания на острове. Пребывание же их здесь может очень затянуться, ведь кто знает, когда забредет сюда случайный корабль. Эта мысль особенно угнетала пиратов. К отчаянию добавлялось еще и острое чувство возмущения. Ведь у них не просто похитили корабль. Вместе с ним похитили и их сокровища, золото, которое они добывали так долго и с таким трудом. Золото, которое принадлежало им и только им. Эти наглецы, эти грязные животные, рабы, посмели увести у них? Чувство досады от того, что они не имеют возможности настичь беглецов и разорвать их в клочья, разрывало грудь и обжигало их сердца ненавистью. Сколько проклятий было произнесено в тот час на берегу Розовой бухты, сколько угроз и клятв рассчитаться с обидчиками было послано вслед беглецам. Но все в этом мире имеет начало и конец. Как недолго толпились пираты на берегу, надеясь на какое-то чудо, а вдруг сейчас судно снова появится на горизонте. Но все же они поняли, что бесконечно этим заниматься нельзя, и принялись за дело. Вначале их хватило на то, чтобы, руководствуясь только горячими эмоциями, броситься на поиски остальных сокровищ, спрятанных на острове беглецами. Чувство гнева и злобы преобладало над здравым рассудком. Следующий день полностью ушел на то же самое. Лишь к вечеру уставшие, озлобленные тщетностью потраченных усилий и, главное, изрядно изголодавшиеся за эти два дня, они снова возвратились к берегу с твердой уверенностью, что поиски нужно на время отложить и незамедлительно заняться устройством быта. Утром следующего дня пираты сразу же принялись раздобывать пищу. Голод окончательно заставил их забыть обо всем ином. Первыми их жертвами стали птицы. Благо дело, запас пороха был немалым, потому-то выстрелы звучали довольно часто. Пиратам удалось подстрелить несколько рябчиков, диких голубей, каплунов и грангизиров, которые были тут же ощипаны и поджарены на костре. Другие занялись отловом морских крабов. Они были огромные, приятные на вкус и казались изголодавшимся пиратам изысканнейшим блюдом. Насытившись, наши горе-герои позволили себе немного отдохнуть и поразмыслить о своем незавидном положении. Расслабление, однако, длилось недолго. По приказу Гоббса все принялись за постройку хижин. И хотя указания капитана многих уже начали раздражать, ведь большинство именно его винило в случившемся, все же принялись за работу, понимая, что дело ведь нужное, и рано или поздно этим заняться необходимо. Следовало укрыться от ливней и от знойных немилосердных солнечных лучей. К тому же заодно и от москитов, которых здесь было преогромнейшее множество всевозможных разновидностей. Они жалили даже сквозь одежду, поэтому ночлег под открытым небом был не столь романтичным, как это могло многим показаться. Даже их постоянное зудение доводило до исступления. В хижинах же можно было жечь табак и иные травы и этим спастись от такой напасти. Пираты принялись за работу. К вечеру начали собирать огромное, до 3 футов в ширину и 8 футов в длину, листья пальм, которых здесь было очень много и разных видов. Веерная, железная, пальмистая. Пираты выбирали самые крепкие листья, коптили их, накрывали ими хижины, укладывая листья прокопченной стороной внутрь. Хижины получились неплохие, и с жилищем на первое время было улажено, хотя со временем возникла мысль устроить его в пещере, где оставалась часть сокровищ да разный хлам, но решено было заняться этим потом. Ох, как нынче пригодился этот хлам пиратам! Те веревки, топоры, запас пороха да иная всячина, что находилась в пещере, оказалось сейчас людям как нельзя кстати. Гоббс, чтобы поднять как-то свой пошатнувшийся авторитет, это он чувствовал пока своим взглядом в его сторону по перешептыванию среди его матросов, не упускал случая лишний раз напомнить, кому принадлежала идея припасти эту всячину в пещере на все случаи жизни. И вот теперь, благодаря его предусмотрительности, у них есть возможность хоть как-то облегчить свою участь. Те изредка поддакивали, покашливали, но чаще молчали. И Гоббс понимал, что для него что-то готовят. Он боялся бунта. Прошло еще несколько дней. Быть капитаном без корабля – это все равно, что генералом без войска. Гоббс, конечно же, верил, что все вернется на круги своя, что рано или поздно он снова станет на капитанский мостик, лишь бы пережить эту черную полосу неудач. Ежели сейчас его низвергнут, то он может упустить случай начать все сначала. Более того, есть шанс лишиться головы, ведь он – самая подходящая кандидатура для того, чтобы отыграться, выплеснуть накопившееся неудовольствие. Столько потрясений, и никто вроде бы ни при чем. Во все времена в таких случаях искали козла отпущения. Гоб справедливо полагал, что если ему удастся отыскать спрятанное на острове беглецами сокровища, то это взбодрит команду, обрадует и успокоит. А для капитана станет спасением. Он сразу же попытался вернуть свой авторитет. Старался Гоббс, необычайно старался, но поиски не приносили никакого результата. Он организовывал новые и новые поиски, и все с тем же успехом. Тучи над головой капитана сгущались. Многие, разочаровавшись поисками, занялись более полезным делом. Добывание пищи – занятие поприятнее, да и результаты здесь были налицо. Главной и самой заманчивой дичью стали свиньи и козы, и хотя охота на них была небезопасной из-за утесов, покрытых островками кустарника, где вошедшего враж преследователя дичи ждал предательский обрыв, все же эти животные были самым желанным призом, выражаясь словами пиратов. Мяса и жира после удачной охоты хватало неизмеримо на дольше, чем, скажем, после той же черепахи, которая хоть и была безумно вкусна, но еды-то с нее, образно говоря, на один зуб, а плохим аппетитом морская братья не страдала, это уж точно. Баловни судьбы, до сих пор ни единого значительного поражения, ни плена, ни лишений, потому-то и привыкли после удачных налетов не отказывать себе ни в пище, ни в вине. Теперь так не хотелось изменять привычкам. В ход шла не только живность, но и растения. Пираты и в былые времена, посещая этот остров, любили полакомиться ароматной мякотью карасоли, плодами дынного дерева, папайей, ананасами, бататом и маниокой. А теперь же в ход пошли и клубневые корни иньям, и прокопченные плоды пальм, которые по вкусу напоминали капусту. И что уж это за застолье без виски, рома или вина? Поначалу в суматохе об этом как-то не вспоминали. Теперь уже Гоббс призадумался. Был вечер, на остров опустились сумерки, пираты собрались вместе возле большого костра, где на вертеле жарилась убитая несколькими часами раньше дикая свинья. Она уже покрылась золотистой румяной коркой, аромат исходил приприятнейший, и пираты, усиленно и учащенно работая ноздрями, с нетерпением ждали главного момента, когда нож каждого из них отхватит от аппетитной туши кусочек мяса, да полакомей, да поувесистей. Учащенно глотая слюну, работали мужские желваки. «Эх, такую дичь я бы с удовольствием ромом запил, чтобы в глотке не застряло», — мечтательно протянул кто-то. «Ага», — в такт ему поддакнул второй. «После рома еще и портовую девку в придачу». Все дружно взорвались смехом. Это была едва ли не первая разрядка после стольких дней уныния. Но тут смех прервал громкий голос капитана. «А что, дьявол, меня побери, можно и рома. Когда-то я велел доставить в пещеру, помимо всего прочего, дюжину бутылок рома, да еще виски, а также бочонок вина. Я видел недавно эти припасы в пещере, но тогда было не до того. Теперь же, думаю, можем себе позволить посидеть у костра, запивая дичь ромом». Буря восторга всколыхнула пламя. Пираты в этот вечер и так находились в неплохом расположении духа. Кто-то похвалил предусмотрительность капитана, кто-то поддакнул ему, и у Гоббса затеплилась надежда, что все его опасения напрасны. Чтобы еще более подсластить ситуацию, он сам добавил пару слов, прозвучавших похвальбой самому себе. «А вы говорите, дьявол, вас побери, что ваш капитан не заботится о вас. Погуляем завтра, черти, погуляем!» Это был перебор. Бигфордов шнур вдруг зажегся. «А по какому поводу, капитан?» В интонации вопроса, прозвучавшего в толпе, Гоббс почувствовал недоброжелательные нотки, но решил сгладить ситуацию, уйти от ответа. «Да дьявол с ним, с поводом! а через мгновение продолжил более утвердительно. «Выпьем за надежду и веру, что скоро мы выпутаемся из этой передряги, да снова займемся делом». Паузы почти не последовало. «Делом — это хорошо, капитан. Да толку-то? Мы вот уже не один год занимались делом. Ну и что? Где теперь плоды нашего труда?» Наступила гробовая тишина. Слышно было только потрескивание костра да шипение стекающего в огонь жира с туши. Было видно, что все давно ждали этого разговора. «Что за тон, Джон?» Гоб старался держаться уверенно. «Отчаянные в морских сражениях, когда вот враг, а рядом с тобой твоя команда, которая поддержит тебя, сейчас же он вдруг растерялся, понимая, что никто его более не поддержит и что жизнь в этой ситуации может стоить не больше Гинеи. На какой тон ты рассчитываешь? Услужливый и благодарный? Мол, спасибо капитану за прекрасную идею прятать наше золото на этом острове? За умелое руководство, из-за которого мы этого золота лишились? Благодарствуем, капитан, за то, что мы лишились и корабля». «Замолчи, сволочь! Как ты разговариваешь со мной?» Впервые к нему обращались на «ты». Это было провокацией. Мятежный пират, однако, не успокоился, а еще ближе подошел к огню, чтобы его лучше видели и слышали. Но тон действительно сменил. «Простите, капитан, что посмел усомниться в вашем таланте предводителя. Действительно, зачем нам золото? Главное, что план насчет золотой пещеры был гениальным. А то, что мы могли найти деньги всласть погулять на Тартуге и не только там, пустяки. Корабль капитан не уберег. Да черт с ним, с этим кораблем. Нам и здесь хорошо. По пальмам лазить да за черепахами гоняться. А что? Это вполне нормальное занятие для отважных морских бродяг, закаленных в боях и сражениях». Это был уже не намек, а прямой вызов. Капитан почувствовал минутное замешательство, как ему поступить. Подавить вызов дерзостью или уладить по-доброму? Вполне возможно, что ни то, ни другое не успокоит пыл пиратов, жаждущих расплаты. Но тут его внезапно выручил Генри Бэнкс. Тот благоразумно понимал, что связан с капитаном одной нитью, и что, возможно, он захочет потянуть в могилу и своего помощника, так сказать, за компанию, чтобы не было скучно. Бэнкс примиряюще прервал тишину. «Разговор этот неизбежен, и от него никуда не уйдем. Только вот на ночь глядя, не совсем подходящее время для таких важных дел. Думаю, ничего страшного не произойдет, если мы его отложим. Тем более, что свинья уже готова, и будет просто глупо не заняться ею прямо сейчас, пока она не обуглилась, да не истекла жиром». Возможно, кто-то счел благоразумными слова Бэнкса, что разборку с капитаном можно произвести попозже, а может, и это более вероятно, большинство не хотело откладывать момент ужина, но так или иначе, глядя, как помощник капитана умело оттяпал ножом непомерно большой кусок окорока и принялся его уплетать, все дружно стали делать то же самое. Кто-то был более удачлив в этом деле, кто-то менее, но уже через 5 минут возле костра воцарилась мир и тишина. Правда, абсолютно ее назвать нельзя. Со всех сторон слышалось чавканье, а то и покряхтывание. Видно, вкус получился отменным. Да еще плеск от падения обглоданных костей, которые пираты бросали куда угодно, в том числе и в воду. Участие в этом пиршестве не принял только капитан. У него вдруг пропал аппетит. Благоразумно предпочитая не раздувать конфликт, он молча поднялся и также, не проронив ни слова, отправился в свою хижину спать. Хотя не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, вряд ли в эту ночь он спал крепко и безмятежно. Утром Гоббс, который ближе к рассвету все же уснул, был разбужен криками и вознёй, доносившимися с берега. Выглянув из хижины, он увидел толпу пиратов, собравшихся под сенью пальм и что-то горячо обсуждавших. «Что-то произошло», — подумал капитан и поспешил к месту событий. Первой его мыслью было, что это продолжение вчерашних, не успевших разгореться страстей. Спешить отдавать себя на растерзание, конечно же, не стоило. Но, сообразив по интонациям голосов и тревожным выкрикам, что причина в ином, зашагал дальше. То, что он увидел, заставило содрогнуться. Под пальмами, возле зарослей кустарника, лежало на песке 6 бездыханных пиратских тел. У одного была перерезана глотка, у другого, судя по разорванному камзолу и окровавленной груди, проколото сердце. По расстегнутым пуговицам на штанах, у некоторых они были приспущены, нетрудно было предположить, что злоумышленник наносил смертельные удары тому, кто, ничего не подозревая, выходил ночью из хижины, чтобы справить естественную нужду. Тут-то и получал роковой удар от человека, что, по всей вероятности, подкрадывался сзади и бил наверняка. Но даже не это удивило пиратов, а то, что они увидели на трупах. У одних шея была обвешана дорогими украшениями, у иных из неестественно открытого рта выглядывали золотые монеты. Много? Полная гортань и рот. У одного был грубо разрезан нос, и в него воткнута большая золотая серьга. Зрелище было ужасное. Те, кто успел раньше это увидеть, уже немного оправились от шока и обсуждали случившееся. Те же, кто подошел позже, стояли и безмолвно смотрели, потрясенные увиденным. «Какой ужас!» — вдруг промолвил капитан, и этого было достаточно, чтобы все обратили на него взоры. «Вот именно!» — послышалось у него за спиной. «Мы уже давно в сборе, капитан. Тебя только дожидались». «Видимо, после бессонной ночи позволил себе немного отдохнуть?» Гопс молча повернулся и взглянул на вопрошавшего. «К чему это ты?» «Да к тому, что среди убитых и Джон. Видимо, ты полагал, что, убив зачинщика бунта, да еще кое-кого, сможешь спастись от нашего праведного гнева». Гопс округлил глаза от удивления. «Что ты несешь, дурак? Да как? Ну-ну!» «К чему эти разговоры? Нести ответ придется!» Тот Гопс почувствовал, как с двух сторон его схватили, заломили руки за спину и крепко связали. «И веревочку-то припасли, сволочи!» — подумал с горечью. Другой пират в это время выдернул из-за пояса своего предводителя пистолет и шпагу. «Вот так-то лучше будет, капитан!» — Гопс взвыл. «Сволочи! Быдло! Что вы задумали, мерзавцы? На своего капитана руку поднять? А-а-а!» Он рванулся, чтобы сбить с ног своих обидчиков, вцепиться им зубами в горло. Эмоции переполняли капитана, но пираты расступились. Он сделал несколько неуклюжих шагов, споткнулся и упал, уткнувшись лицом в песок. Горлопаня, обиженный, брызгал слюной, и теперь к уголкам его рта приклеилась масса песчинок, от которых он начал отплевываться. Зрелище было неприглядное, а положение, в которое попал капитан, и вовсе незавидное. Гопс ощутил боль возле кадыка и, подняв взор, заметил, что к горлу его приставлено острие шпаги. Ужаснейшее чувство овладело им. Сколько раз, идя напропалую в бой, он глядел в глаза смерти и не боялся ее. То ли азарт борьбы притуплял чувство опасности, то ли верил, что пуля неприятеля просвистит мимо, а острие шпаги промахнется, не вонзится в тело. Во всяком случае, он кипел энергией и был переполнен желанием бороться за свою жизнь. Сейчас же ситуация оказалась до боли непривычной. Не было возможности побороться за свою жизнь. Не было идеи, за которую не жалко бы и умереть. Вместо этого – жалкое чувство беспомощности. Болезненное осознание безысходности. Выбора не было. Сейчас все будет исполнено безукоризненно, но, увы, не в пользу Гопса. Он закрыл глаза и приготовился к смерти. Однако неожиданно у него появился шанс. «Но прежде, чем мы убьем тебя, ты расскажешь нам, где прячешь сокровища». Гопс удивился такому повороту событий. «Да что вы, олухи, несете? Какие сокровища?» «Те, что ты навешал на убитых тобою наших друзей. То золото, гад, что Джону в рот набил. Это твоя месть за вчерашнее, чтобы другим неповадно было. Говори, сволочь, где золото наше прячешь?» Удар шпаги плашмя по спине был настолько мощным, что треснула не только ткань камзола, но и кожа под ней. Гоббс застонал не столько от боли, сколько от осознания того, что ему теперь предстоит испытать. «Молчишь, подлец? Сейчас ты заговоришь!» Не станем ужасать слушателя подробным описанием пыток, которым подвергли пираты своего бывшего предводителя, дабы выведать у него тайну. А в том, что она существовала, они не сомневались. Кончилось тем, что, ничего не добившись, пираты решили взять Гоббса измором. Он был крепко и надежно привязан к стволу колючей пальмы. Вечерами от костра доносились кружащие головы ароматы, но пищу ему никто не подносил. Мало того, некоторые наиболее озлобленные приходили к своему бывшему капитану с куском мяса, садились рядом и принимались аппетитно уплетать, смачно причмокивая и похваливая вкусовые качества того, что они отправляли себе в желудок. Видя мучения жертвы, радовались еще больше. «Золотишко, капитан, скажи, где прячешь золотишко, и садись к костру». Молчит. «Я не удивлюсь, если он заодно с беглецами. Сдается мне, тут все давно продумано». И копил он золото специально для того, чтобы потом его дружки одну часть спрятали на острове, а вторую увезли на нашем корабле, оставив нас с носом. «Если он завтра не скажет всю правду, я собственноручно заколю его. Зачем лишний раз тупить шпагу? Эта сволочь и так сдохнет». Единственное, что он полезного сделал, это предусмотрительно припас в пещере бочонок вина, который к сегодняшнему дню был так кстати. Наступила ночь. Догорали остатки костра. Пираты, накануне изрядно потешившись вином, в эту ночь как никогда часто прерывали свой сон по нужде. Только орошали влагой не первый попавшийся ствол пальмы, как это было раньше, а именно тот, к которому был привязан их бывшие предводители. Правда, дерево так и оставалось сухим. Вся масса винной влаги досталась пленнику. На следующий день после вчерашнего приключения Штейла принялась исполнять свои обязанности, как ни в чем не бывало. Так же вели себя хозяйкой трактира со своим сожителем. Однако была заметна и перемена. Угрюмый недоверчивый взгляд Матильды и недоумевающий любопытный Джоуша Штейла ощущала даже спиной, и было в этот день ей как никогда неуютно в их доме. Ее окружают недобрые люди, и место это нужно поскорее покидать, подсказывала девушке интуиция. Но все же решила день-другой осмотреться и подумать, как поступить. Иногда, правда, она сомневалась, а может, ошибается. Ведь предоставили же они ей крышу и кусок хлеба в тяжелую минуту. Правда, она все с лихвой отрабатывала, и уж больно смущал ее вчерашний случай. Как оглядывалась Матильда и хоронилась, подсыпая что-то в вино. Так творятся только черные дела. Наверняка она хотела отравить постояльца. Так ведь утром Штейла незаметно для хозяев обошла все комнаты и осмотрела их. Нигде его не было. Возможно, он покинул двор рано утром. Неужели все произошло только в ее воображении? В конце концов, Штейла решила успокоиться и заняться делом. Накормила любимых хрюшек, уток, гусей, а овцы в ее понятии были самые милые животные. Как нравилось ей их гладить, делиться с ними пережитым, своими мыслями. И если в свином хлеву было неуютно и грязно, то здесь луга, просторы, как милы они ее душе. Можно улучить момент, присесть на свежую зеленую травку, а то и полежать, помечтать. Свобода. Как она мечтала о ней там, в монастыре. Ближе к вечеру Штейла не удержалась, чтобы не заглянуть, как там в конюшне, все ли в порядке. Хотя Матильда и предупреждала несколько раз, в конюшню заглядывать не стоит, она сама накормит лошадей. Главное для Штейлы присмотреть за остальным хозяйством. Там было убрано, лежало сено в яслах, но что-то насторожило ее. Девушка уже собралась уходить, когда вдруг поняла, что смутило ее. Конь. Стоял он уныло самым крайним в углу стойла. Штейла узнала. На нем вчера прибыл незнакомец. Вполне возможно, что тот сменил лошадь, но смутное предчувствие подсказывало, что-то не так. Посмотрев в щель дверей и убедившись, что за ней никто не наблюдает, Штейла поспешно покинула конюшню и занялась другими делами. Но тем не менее все же не выдержала и, столкнувшись с Матильдой, сказала как бы между прочим: «Чудной какой-то посетитель, что у нас ночевал. Что-то я его не видела за завтраком». Штейла краем глаза заметила, как Матильда на время застыла от ее слов, но тут же продолжила заниматься своими делами. Видя, что хозяйка промолчала, девушка не унималась. Видимо, так промок, озяб и устал, что поди до сих пор дрыхнет в комнате. Матильда оставила свое занятие и уставилась на работницу. Штейла притворилась, будто не замечает этого, но хозяйка явно ждала от нее объяснений. Виновато подняв глаза и встретившись с суровым взглядом Матильды, Штейла пожала плечами. «Интересный он какой-то и богатый. Я хотела сказать, что приглянулся он мне. За таким бы на край света». Матильда еще долго стояла и испытывающе смотрела на свою работницу. Штейла даже пожалела, что затеяла этот разговор и вызвала подозрение суровой женщины. Наконец та сказала: «Только забрезжил рассвет, как он вскочил на свою лошаденку и ускакал. Уехал он». Матильда ушла, а Штейла, автоматически продолжая заниматься своим делом, почувствовала, как у нее похолодело сердце. Она уже почти не сомневалась, что страшная догадка, посетившая ее, обернулась явью, и теперь жалела, что не довела дело до конца, не уберегла заезжего человека. Видимо, после ее ухода хозяева все-таки умудрились подсунуть ему каким-то образом отравленное вино. Отравленное ли? Штейла вдруг вспомнила о той кружке вина, которую она спрятала на кухне под столом. Теперь она тянула ее к себе, словно магнитом. Поняв, что уже вызвало у хозяйки подозрение и что новые необдуманные действия могут еще больше усугубить положение, Штейла все же не могла удержаться от задуманного. Долго выбирала она момент. Но то ли Матильда не спускала с нее глаз, заподозрив неладное, то ли случайно получилось так, что Штейле не пришлось в этот вечер побыть одной. Но задуманного в этот день ей совершить так и не удалось. Ужинали молча, угрюмо. Девушка решила не задавать больше опрометчивых вопросов, хозяйка тоже молчала. Поужинав и прибравшись, все ушли спать. Сон в ту ночь Штейле не шел. Много думала, размышляла, и в конце концов утвердилось у мнения, что оставаться здесь ей нельзя больше ни минуты. Если бы не задуманная, она в ту же ночь совершила бы побег. Но уж больно хотелось ей проверить свою догадку. Чувство любопытства переполняло ее. Но если в монастыре оно спасло ей жизнь, когда она подслушала разговор игумени с графиней, то здесь могло погубить. Беги она с трактира в эту же ночь, жизнь ее сложилась бы по-иному. Утром следующего дня Штейла наконец-то смогла осуществить задуманное. Каждое утро она после завтрака убирала столы и относила остатки пищи, жирную воду после мытья посуды и прочую всячину свиньям. На этот раз, изловчившись вместе с большой миской, в которой находились объедки, прихватила незаметно для хозяев и кружку с вином, которую недавно спрятала. По пути к хлеву она взяла старое помойное корыце, уже выброшенное, а вчера предусмотрительно поставленное работницей в задуманном месте. Свиньи и поросята, еще издали увидев девушку, оживились, зная, что сейчас полакомится. Дружно бросились к корытам, чтобы не упустить момент, да не прозевать вкусный кусочек. Почти все со своей огромной миски она вылила в большое корыто, а небольшой остаток, что был на донышке, плеснула в принесенную накануне небольшую посудину. В него же добавила злополучное вино. Взяла смесь, поставила ее в хлев, но подальше от основной массы свиней. Затем проворно забралась в клеть, схватила за уши самого захудалого поросенка и, подтащив его к корыцу, ткнула рыльцем в жидкую массу. Поросенок сначала отпрянул, затем фыркнул, как бы разбирая, что к чему, и принялся весело уплетать угощение. Еще бы. Там, в общем корыте, ему вечно мало доставалось из-за более нахальных своих сородичей, а тут... Кушай, никто тебя не толкает в бок. Штейла внутренне напряглась. Поросенок тем временем продолжал уплетать, и она подумала, что подозрения ее напрасны. Внезапно безвинное существо замерло, как-то неестественно хрюкнуло, как будто хотело выбросить из себя все то, что с таким аппетитом съедено. Неуклюже зашаталось, и так же резко, словно стебель под ударом скосившего его острия, рухнула на пол. Всего лишь дважды дернулась в предсмертной агонии, вытянула ноги и так замерла. Штейла похолодела. Яд был настолько силен, что лишал любого несчастного последней утехи в своей жизни — проститься с этим миром. Смерть наступала до обидного мгновенно. Выйдя из оцепенения, Штейла схватила корыце, вылила его содержимое подальше, в небольшой овражек, чтобы животные не смогли туда добраться, и отнесла пустую посудину на мусорник, где и взяла ее накануне. Прихватив большую миску и спрятав винную кружку, отправилась назад в дом. Матильды с Джоушем в это время на кухне не было. Девушка тщательно помыла кружку, поставила ее к остальным и принялась мыть миску. В это время вошла Матильда. Штейла встретила ее печальным взглядом. «Горе, хозяйка. Все-таки издох тот слабенький поросенок, которого вы хотели заколоть». «Ты не пугай меня, горе. Я уж бог весть что подумала. Шут с ним, с поросенком, к тому и шло. Жаль, что не закололи, хоть какой-то прок был бы. Впрочем, там и проку-то, что одни кости. Принимайся за остальную живность». Матильда принялась греметь кастрюлями, а Штейла, отправившись хозяйничать во дворе, теперь уже думала не столько об утятах да ягнятах, сколько о том, что произошло и свидетелем чего она стала. Оставаться в этом доме, где творятся такие злодеяния, жить вместе с людьми, способными на страшное зло, это было сверх ее сил. Быстрее бы ночь. Она не упустит шанс. Под покровом темноты покинет это ненавистное место. Да, быстрее бы ночь. Доселе милые ее сердцу гуси, которых так любила погладить по шее, если они ей это позволяли, стали теперь ненавистны и противны. Их успокаивающее гоготанье раздражало. Нет. А больше она не сможет здесь оставаться. Ни минуты. Штейла вдруг ясно осознала, что не выдержит до вечера. Эта пытка была невыносимой. Решение бежать сразу же становилось настолько сильным, что она с большим усилием сдерживалась. Нет, хозяйка рядом. В любой момент кинется за ней. Она ведь знает, что, накормив птицу, Штейла придет за молоком для телка и ягнят. Заметив задержку, сразу же заподозрит неладное. А вот когда уже отправится с молоком на луга, тогда другое дело. У Штейла будет достаточно времени, чтобы успеть убежать относительно далеко, прежде чем хозяева хватятся. Все тело девушки дрожало от волнения. Только бы не выдать себя. Быстрее взять проклятое молоко из глаз долой. Штейла решила подарить этому дому еще несколько минут. Они и стали для нее роковыми. Прошлая ночь? Но и сейчас было еще не поздно. Совершить девушка побег прямо сейчас, все, возможно, сложилось бы иначе. Но она направилась в трактир. Пошла навстречу своей судьбе.